Глава восьмая. Несмотря на задержку в пути из-за пассажирки и объезда Поповки, ровно к назначенному сроку я подъехала в пиццерию, расположенную напротив политехнического института. Я не случайно назначила встречу именно там. Мне уже сосало под ложечкой. С утра во рту не было даже маковой росинки. Алла Николаевна хоть и пыталась меня накормить, но предлагала те продукты, к которым мой организм не привык. Но не пью я козье молоко и чай с мятой, и все тут. Припарковавшись у входа, я вышла из машины и услышала откуда-то справа. «Татьяна!» Оглянувшись, я увидела Марфина, сидевшего за рулем черной иномарки. «Вы уже здесь?» «Подъехал пару минут назад». Адвокат закрыл боковое стекло и вылез из своего авто. Он был тучным мужчиной лет 45 с редеющими на макушке волосами. Семен Евгеньевич шагнул вперед и открыл передо мной дверь в пиццерию. Проблем с поиском свободного столика не возникло. У вечно голодных студентов еще были каникулы. Мы устроились у окна и полистали меню. Одно на двоих, поскольку на столе лежала только одна папка. «Я положусь на ваш вкус». Марфин отодвинул ее от себя и откинулся на спинку стула. «Только учтите, что я не слишком голоден». «Чего я не могу сказать о себе?» «Сложное дело», — поинтересовался адвокат, деликатно подталкивая меня к началу серьезного разговора. «Непростое». Я перевела взгляд на подошедшую к нам официантку. «Слушаю вас», — сказала она и записала в маленький блокнотик список выбранных нами, точнее мной, блюд. «Ну вот, пожалуй, и все», — подытожила я, посмотрев на Марфина. Тот кивнул, давая понять, что ничего не хочет к этому добавить. Когда официантка удалилась, Семен Евгеньевич обратился ко мне. «Вы знаете, Татьяна, а ведь я перед вами немножечко в долгу». «В смысле?» «Полгода тому назад я так завертелся, что забыл вас поблагодарить за информацию, необходимую для защиты моей клиентки». «Пустяки», — отмахнулась я. «Я делала свою работу». «А я свою. Мне было бы легче защищать клиентку, потому что у меня на руках, благодаря вам, Татьяна, оказался убойный компромат на ее супруга», — польстил мне Семен Евгеньевич. «А теперь вы, значит, работаете на Ирину Алексеевну Рудкову?» «Можно и так сказать. Не было никакого смысла рассказывать ему об Архипове». «Если я вас правильно понял, теперь у другой нашей общей знакомой возникли проблемы, также устроенные ее бывшим мужем». «Да, у нее действительно большие проблемы, но пока я еще не до конца уверена, что они исходят именно от него. Хотя не исключаю этого, потому что у Стаса имелись основания для мести своей бывшей супруги». «Мстить?» Марфин озадаченно почесал бровь. «Станислав Андреевич не мог не понимать, что он еще отделался малой кровью. Ему ведь срок светил за рукоприкладство, так что мстить ему Ире в сущности не за что. А я подумала, что этому человеку стало обидно, ведь Ирина отобрала у него трехкомнатную квартиру», — поделилась я своими мыслями с адвокатом. «Насколько мне известно, у него в собственности находится трехэтажный коттедж в поселке Синий берег, по стоимости он раза в три дороже квартиры на Пушкинской улице. Два автомобиля, один из которых Lexus последней модели, приличный пакет акций «Конус банка». Ирина Алексеевна говорила, что немалые денежные средства лежат на его счетах. Можно было замахнуться на половину этих активов, но моя клиентка сказала, что ничего, кроме квартиры, ей от мужа-тирана не надо. А желание клиентов для меня закон». «А как же Audi?» — вспомнила я. «Разве клиентка вам сама не рассказывала, откуда у нее взялся этот автомобиль?» «В том-то и дело, что Рудкова не может ничего рассказать о своем прошлом. У нее ретроградная амнезия. Мне пришлось таки озвучить этот факт». «Это печально». В голосе Семена Евгеньевича прозвучала неподдельная искренность. «Вы спросили про Audi, потому что Ирина Алексеевна попала в дорожно-транспортное происшествие?» — предположил Марфин. «Нет, это произошло при других обстоятельствах. Есть предположение, что ее столкнули с моста в реку Увень, это в Парамоновке». «А что она там делала?» — удивился Семен Евгеньевич. «Пыталась продать один домик. Рудкова ведь риэлтор». «Ну да, Ирина Алексеевна говорила мне об этом. Примерно полгода тому назад мы случайно встретились с ней на парковке у гипермаркета и разговорились. И рассказала, что устроилась на работу, а еще упомянула, что умер ее отчим, и мать переоформила на нее его машину, Audi. Моя бывшая подзащитная выглядела такой счастливой, и вдруг новое несчастье. Что же с ней все-таки произошло? Одна из моих версий, как я вам уже говорила, — месть мужа». Подошла официантка и начала расставлять на столе заказанные блюда, поэтому наш разговор на время прервался. Когда девушка удалилась, Марфин первым подал голос. Я тут подумал над вашими словами и пришел к выводу, что Рудков вполне может быть к этому причастен. Тем более он знал, что Ирина вряд ли утонет. Она ведь не просто хорошо плавает, а может долго находиться под водой. Она ведь бывшая синхронистка». «Синхронистка?» – удивилась я. «Да, Ирина Алексеевна работала тренером по синхронному плаванию. Она ведь мастер этого вида спорта», – просветил меня адвокат. «Она случайно не в бассейне «Дельфин» работала?» «Именно там», – подтвердил Марфин, и я поняла, что Ирина неспроста заинтересовалась фотографией окрестностей «Дельфина». «Татьяна, вам известно, что сразу после свадьбы Рудков заставил Ирину уволиться из бассейна?» Я поднесла ко рту чашечку кофе, насладилась ароматом напитка, отпила маленький глоток и сказала. «Я кое-что слышала об этом, но деталей не знаю. Станислав Андреевич в «Дельфине» с Ириной познакомился. Он ходил туда по абонементу, увидел, как она тренирует девочек, и положил на нее глаз. Рудков очень ревнив, поэтому он не мог допустить, чтобы его жена работала в таком публичном месте». «Но тут вот еще что интересно. Ирина увольняться с любимой работы по прихоти мужа отнюдь не собиралась. И тогда Станислав Андреевич создал такую ситуацию, которая вынудила ее написать заявление об уходе. Заинтриговал меня Семен Евгеньевич и переключился на пиццу». «И что это была за ситуация?» – поинтересовалась я, отпив еще глоток крепкого кофе. Ответ последовал только после того, как Марфин разделался со своим куском Валенсии. Мама одной воспитанницы пожаловалась директору бассейна на то, что Ирина Алексеевна ударила в раздевалке ее дочь. Это был оговор, но нашлась лжесвидетельница, подтвердившая слова женщины. В результате Рудкова была вынуждена уволиться. Примерно через год она встретила в городе маму другой своей подопечной, и та рассказала ей, что на самом деле произошло. Некто заплатил женщине, и она оговорила тренера дочери, домыслила ей вслух. Семен Евгеньевич промокнул губы бумажной салфеткой и подтвердил мои слова. «Да, именно так все и было. И, судя по описанию, устроил это школьный друг Станислава Андреевича. Так что меня совсем не удивило, что Ирина не вернулась в спорт». Рудков подошел к ней после заседания суда и с усмешкой на губах заявил, что дорога во все спортивно-образовательные учреждения города для нее закрыта. А поскольку она ничего в других сферах деятельности не смыслит, ей останется только улицы мести вместе с гастарбайтерами из Средней Азии. Между нами говоря, внести человека, ищущего определенную работу, в черные списки не так уж и сложно. Да, наверное, Ирина потыкалась туда-сюда и пошла в риэлторы. Между прочим, начальница ее хвалила, вспомнила я и приступила ко второму куску пиццы. Я не удивлюсь, если Рудков узнал, что его бывшая жена нашла новую стезю и решил выбить и эту почву из-под ног. «Только знаете, что я думаю?» Марфин сделал небольшую паузу. «Вряд ли он сам столкнул ее с моста. А вот его школьного дружка я бы на вашем месте проверил на причастность к этому случаю». «Как его зовут?» Марфин задумался. «Кажется, Кондрашов». «Да-да, Алексей Кондрашов». «Мне интересно, отец Стаса как-нибудь отреагировал на поведение сына?» спросила я после некоторых размышлений. «Вы знаете, Татьяна, примерно такой же вопрос я задавала Ирине Алексеевне. Там все так запущено. Когда Стасу было около 5 лет, его мать умерла при родах. Малышку врачи тоже не спасли. После этого отец его неоднократно женился, и ни с одной из мачех у Стасика не сложилось хороших отношений. Все конфликты Андрей Вячеславович улаживал с помощью денег и ценных подарков. Если мачеха обижала его сына, он покупал ему дорогую игрушку. Если же Стас издевался над мачехой, презент получала она. Но это было в детстве. Мальчик вырос, начал работать в банке. Но в его взаимоотношениях с отцом мало что изменилось. Ирина рассказывала, что на одной из корпоративных вечеринок муж приревновал ее к кому-то и ударил по лицу. Случилось так, что Рудков-старший стал невольным свидетелем этой сцены. Татьяна, вы можете предположить, какова была его реакция? Семен Евгеньевич лукаво прищурился. «Наверное, он предложил невестке компенсацию морального ущерба?» — сказала я, понимая, что, скорее всего, ошибусь. В вопросе адвоката явно крылся какой-то подвох. «Если бы...» — Марфин, осуждающий, покачал головой. «Андрей Вячеславович заявил сыну, что тот его разочаровал, поэтому обещанной яхты ему не видать. Только Рудков-старший вышел за порог, как Стас развернулся и еще раз ударил Ирину, теперь уже за то, что из-за нее он будто бы остался без дорогого презента». «Да, тяжелый случай», — впечатлилась я. «Как говорится, что растили, то и получили. Вероятно, Андрей Вячеславович недолюбливал свою невестку, если даже не пытался ее защитить. Ирина говорила мне, что свекор относился к ней ни горячо, ни холодно. Она просто была для него меньшим из зол. «В смысле?» «Понимаете, Татьяна, Стас женился на Ирине, если я не ошибаюсь, в 32 года. До этого он вел глубоко аморальный образ жизни. Казино, девочки, пьянки. И вот после одного его грандиозного загула отец-банкир поставил сыну условия. Женишься – станешь управляющим банковским филиалом. До этого он был лишь старшим менеджером в головном офисе. Андрей Вячеславович даже порекомендовал ему невесту, дочку своего старинного приятеля. Стас решил выполнить условия отца, но кандидатуру, предложенную им, отклонил. Вскоре после этого он познакомился с Ириной и после недолгого конфетно-букетного периода сделал ей предложение. Отец, конечно, был не в восторге от того, что невестка из другого круга, но быстро смирился с этим, полагая, что женившись, сынок наконец-то образумится. Это Стас сам Ирине рассказывал. Может, что-то он и рассказывал ей в порыве откровенности, но многое о детстве мужа Ира узнала от последней жены Андрея Вячеславовича, Инны Эдуардовны. По-моему, они даже дружили за спинами своих мужей. Вот как. Это интересный факт. Знаете, Татьяна, у меня где-то должна быть визитная карточка Инны Рудковой. Если хотите, я дома поищу ее и скину вам смс-ку с ее номером. Да, конечно. Думаю, мне это не помешает – пообщаться с мачехой Стаса. А чем она занимается? Тоже работает в Конусбанке? Нет, у нее цветочный бизнес. Она держит сеть магазинов под названием «Гортензия». Ясно, кивнула я, переваривая услышанное. Недалеко от моего дома как раз есть такой. Татьяна, о чем вы задумались? Оказывается, Стас благодаря своей жене продвинулся вверх по карьерной лестнице, но не только не смог оценить этого, но и всячески притеснял Ирину. Странно, что она несколько лет терпела все эти издевательства. «Вы знаете, Татьяна, в моей адвокатской практике подобных случаев, к сожалению, немало. Ирина сказала мне, что если бы ей было куда идти, она ушла бы от мужа гораздо раньше. Но домой в Липецк она возвращаться почему-то категорически не хотела. А здесь до свадьбы снимала квартиру. Оставшись по прихоти не в меру ревнивого мужа без работы, моя подзащитная уже не могла позволить себе иметь съемное жилье, а быстро найти хорошую работу было для нее проблематично». Еще Ирина призналась мне, что она в течение нескольких месяцев копила деньги на оплату услуг адвоката, откладывая их из тех сумм, которые муж давал ей на хозяйство. Подружка сказала ей, какая приблизительно сумма нужна, и она собиралась копить и дальше. Но Стас опять поднял на нее руку, и тогда она пришла в нашу адвокатскую контору. Как я вам уже говорил, мне представлялось возможным отсудить у Рудкова половину того, чем он владел, но Ирина решила остановиться на квартире. «Такие дела», — подытожил Марфин. К нам подошла официантка, положила на стол папку со счетом и деликатно удалилась. «Я заплачу», — сказал адвокат, не заглядывая в папку, и вынул из кармана бумажник. Я не пожелала вступать в стройные ряды ярых феминисток, которые во всех случаях жизни предпочитают платить за себя сами, и позволила Марфину почувствовать себя джентльменом. Тем более в начале нашей беседы он заикнулся о том, что считает себя обязанным мне. «Теперь уж мы точно были в расчете». На этом наша деловая встреча подошла к своему логическому завершению, поэтому мы вышли из пиццерии, попрощались друг с другом, сели по машинам и разъехались в разные стороны. Минут через 20 я была уже дома.